Глава 8. Во тьму. Девушка беззлобно усмехнулась. «К сожалению, я не могу выполнить твою просьбу. Одеться мне не во что». «Так вот же!» — я обвел руками десяток трупов солдат. «Не по размеру, конечно, но за неимением горничной, как говорится». «Я похожа на дуру?» — вспылила девушка. «Надевать на себя окровавленную одежду, когда рядом демон? Нет уж, я на эту провокацию не куплюсь, тем более одежду императорскую». Я закатил глаза и едва сдержался, чтобы снова не начать на нее орать. Мы только-только нашли, вроде бы, общий язык. И если я сейчас выйду из себя, то рискую, что мы его снова лишимся. А мне это не нужно. Незнакомка тем временем заинтересовалась чем-то, что находилось за кустами. Она пристала на цыпочки, отчего все ее спортивное тело вытянулось в струнку, а грудь поднялась еще выше, приложила к глазам ладонь и прищурилась, глядя куда-то вдаль. «Хм, а если...» И, не заканчивая, она сорвалась с места и пошла быстрым шагом по той просеке, по которой я собирался уйти. Пришлось идти за ней. Сломанные и замятые кусты остервенело цеплялись за кроссовки, будто пытались окончательно исполосовать их на ленточке. Двигаться было сложнее, чем по снежным заносам. Стоило только надежно, казалось бы, поставить ногу на переплетение колючих веток, как она тут же проваливалась в них по щиколотку, и приходилось с матами отвоевывать конечность обратно. А вот девушка пропорхала по колючему кустарнику так, словно на его месте была каменная мостовая, и это босиком. Она как-то умудрялась найти такие места для того, чтобы шагнуть, что даже не проваливалась и ни разу не наступила ни на один шип. Просто в 7 шагов оказалась за стеной кустов, пока я пыхтел, пытаясь повторить ее маршрут, но неизбежно застревая на каждом шаге. Когда я, наконец, умудрился победить колючее минное поле, девушка уже оказалась возле костра, присела на корточки и ковырялась прямо в огне концом своего посоха. Я осмотрелся. Видимо, мы оказались в лагере, что наспех разбили убитые мною солдаты. Тут был костер, лежали груды и несколько простых рюкзаков, даже скорее вещмешков, а еще тут был воткнут небольшой флагшток, на котором развивалось ярко-красное знамя с незнакомым мне золотистым символом, кругом, от которого расходились в стороны 4 широких изогнутых зубца, словно у какой-то шестеренки курильщика. Один из вещмешков, открытый, лежал на боку, из него выглядывал какой-то промасленный сверток и что-то похожее на средневековую флягу, какие делали из кожи животных. Пока незнакомка копалась в костре, я подошел к рюкзаку, вытащил флягу, повертел ее в руках. Она оказалась даже еще более средневековой, чем я думал. Крышка была не винтовая, а обычная пробка, затыкающая горлышко на обычную силу трения. Откупорив емкость, я сначала понюхал содержимое, а потом аккуратно попробовал 3 капли на язык. Вероятность того, что ребята словили свой трип именно от содержимого фляги, была очень и очень отлична от нуля. Но и на вкус, и на вид, и на запах, а вернее его отсутствие, это казалось обычной водой. Так что я сделал хороший глоток, погоняв жидкость во рту, и проглотил. Осталось только ждать и надеяться, что облака не начнут порастать ушами, а деревья не пойдут на меня войной, разевая дупла, из которых полетят гнутые ложки. «Так я и думала», — вздохнула девушка, поднимаясь с корточек. Я, заинтересовавшись, подошел поближе. Одежда незнакомки нашлась в костре. Вернее, не сама одежда, а то, что от нее осталось. Несколько обгоревших клочков серой ткани, которым повезло оказаться не в самом огне, а с краю. Их общей площади хватило бы, чтобы закрыть соски, но ни на что больше они бы не сгодились. Впрочем, девушка даже не расстроилась по этому поводу. Посмотрела на кусочки горелой ткани, пожала плечами и выбросила их. Она даже своему посоху несколько минут назад уделила больше внимания, чем собственной одежде. Может, она эксгибиционистка и ей даже нравится ходить голой? «Кинули мою одежду в костер, твари!» — вздохнула незнакомка. «Да все равно они ее с меня срывали. Там вряд ли что-то можно было надеть». «Но хоть изнасиловать не успели», — поддержал я ее. «Это да. Я умудрилась продержаться до твоего прихода». Девушка подняла на меня взгляд, в котором даже проскользнуло что-то вроде благодарности. Правда, она тут же снова сощурилась и отвернулась. «Так что извини, но надеть мне нечего». «Нет, так не пойдет», — твердо ответил я и огляделся. «Хотя бы кусок ткани какой-то. «О, есть же кусок ткани!» Я сорвал знамя с флагштока и протянул его девушке. «Хотя бы вокруг бёдер повяжи!» «Императорское знамя?» — фыркнула девушка, но тут же сменила гнев на милость. «А что? Давай! Мне даже нравится!» Она ловко завязала знамя узлом на бедре, скрыв под ним аппетитную задницу, перебросила через плечи волосы и прикрыла ими грудь. Не сказать, чтобы она стала менее сексуальна от этого, но теперь хотя бы я мог сосредоточить взгляд на ее глазах, чтобы он сам собой не сползал ниже. Ну или, по крайней мере, не сразу. Незнакомка хмыкнула, я снова через силу поднял глаза и, чтобы соскочить с щекотливой темы, сказал первое, что пришло в голову. «Ты собиралась что-то там с огнем?» «Да», — резко стукнула незнакомка. «И правда, я сейчас». Она развернулась и пошла куда-то, отмеряя шаги по земле посохом. Заинтересовавшись, я пошел следом, держа расстояние 5 метров. Через минуту мы вышли к неглубокому природному оврагу, склоны которого поросли высокой густой травой, а на дне лежали трупы. 6 человек, все лысые, как колено, и одетые в одинаковую нейтрально-серую одежду, такого же цвета, как те остатки, что мы вытащили из костра. Хотя не совсем такого же. На этом сером было немало красного от колотых и резаных ран. Не было никаких сомнений, что все они мертвы, слишком уж стеклянными были их глаза, слишком красной их одежда и слишком неестественными позы. «Простите», — тихо прошептала девушка, но я услышал. Она спустилась во враг и без отвращения, стеснения или хотя бы даже простой брезгливости обшарила трупы, снимая с каждого небольшую поясную сумку. Повесив их на плечо, она вылезла из оврага и холодно посмотрела на меня. «Отойди!» Я послушно сделал 2 шага назад. Незнакомка развернулась лицом к бывшим соратникам и направила кристалл на своем посохе прямо на тела. «Простите!» — еще раз повторила она и закрыла глаза. Кристалл налился призрачным красным светом. А потом из него хлынула тугая струя пламени, как из огнемета. «Что за дичь?» Я шарахнулся в сторону. «А ну, как эта умалишённая направит это на меня?» «Так я и знал», — довольно произнес голос у меня в голове. «Заткнись!» — заорал я, с ужасом наблюдая, как от пламени занимается одежда на трупах. Незнакомка удивленно обернулась и нахмурилась, глядя на меня, пока хренов огнемет в ее руках продолжал извергать жидкое пламя. «Все в порядке?» «Нет, конечно», — выдавил я из себя, глядя в ее холодные серо-голубые глаза. «Нет, стоп, не так. Нельзя показывать свою растерянность, свой страх. Она же придурочная. А ну как решит, что это проявление слабости и направит свою шайтан-машину на меня, решив, что я не тот дроид, которого она ищет?» Я сглотнул и поднял руку. «Просто ты могла бы взять одежду у кого-то из них». «Она тоже в крови», — нахмурилась незнакомка. «Не пытайся запутать меня, демон». Я вздохнул и махнул рукой, не желая снова поднимать тему демона. Но взгляда с огнемета, замаскированного под посох с кристаллом, я не сводил. Да как в него столько помещается? Он уже минуту жарит без перерыва. В этом тоненьком посохе просто нет места для такого количества топлива. Да и сам огонь, если присмотреться, появляется в нескольких сантиметрах от кристалла. То есть нет даже никакого сопла, из которого могла бы разбрызгиваться горючая смесь. Так что же это такое передо мной, а? Какой там к черту не огнемет? Как тебе такое, Илон Маск? Теперь-то понятно, почему она так просила разрешить ей взять посох. К счастью, сногсшибательная пироманка не собиралась проверять на мне температурный режим своей фантастической пушки. Это даже не зная, что бы я делал. За какие-то 3 минуты она сожгла трупы во враге до золы с редкими вкраплениями костей, заодно спалив всю окружающую траву и заставив землю потрескаться от обезвоживания. Девушка обернулась ко мне, тяжело дыша. Стоять в непосредственной близости от источника такой высокой температуры не прошло для нее бесследно. Она еще больше покраснела, на коже выступили капельки пота, пряди волос намокли и беспорядочно прилипли к груди. Как бы она себя в запале легкие не обожгла. Проблем потом не оберется. Как-то она выжидательно на меня смотрит, будто я что-то забыл сделать. «А те?» — я кивнул в сторону поляны, на которой мы познакомились. «А их пусть вороны жрут», — презрительно процедила незнакомка. «Еще я силы на них не тратила». «Ладно. Так ты тут закончила? Тогда идем отсюда, а то запах...» Я картинно помахал рукой под носом. «Не очень хочется тут разговаривать, если честно». «Лучше вернуться к лагерю?» — усмехнулась незнакомка. «Я бы предпочел куда-то, где можно от солнца укрыться», — признался я, чувствуя, что глоток воды, сделанный возле костра, уже бесследно испарился из моего организма. «Тут недалеко руины есть. Они небольшие, но там можно найти тень». Перемены, произошедшие с девушкой, были просто разительными. Она резко подалась вперед и замерла в какой-то невероятной позиции, будто гончая на полном ходу, сделавшая стойку на добычу. По-моему, даже Майкл Джексон в своем выступлении брал меньший угол наклона. «Руины!» — выдохнула она. «Ты видел гробницу демона?» «Хм», — я почесал в затылке. «Гробницу, да, а вот чья она? Я не разобрался». Глаза девушки загорелись каким-то дьявольским жадным пламенем, совсем таким же, какое минуту назад извергал ее посох. «Покажи!» — потребовала незнакомка голосом, не терпящим возражений. Я пожал плечами и жестом пригласил ее следовать за собой. Не хватало еще перечить двинутой бабе с огнеметом в руках. С некоторым трудом, но я нашел путь обратно и привел незнакомку к холму, из которого я выбрался. Ткнул пальцем в щель. «Там!» «Не может быть!» Незнакомка выпучила глаза. «Там не было прохода!» Я кивнул. «Не было. Он был заложен камнями и порос всякой травой. Наверное, снаружи он вообще выглядел как простой склон холма». «Наверное...» — завороженно прошептала девушка, как загипнотизированная, медленными шагами подходя к лазу. «Наверное...» Медленными, сонными движениями, будто сомнамбула, она поднесла ладонь кристалла на своем посохе, и он засветился призрачным зеленым светом. Не обращая внимания на меня, ни на что-то еще, она взобралась по куче камней, села на самую вершину и ногами вперед пролезла в лаз. Я тупо моргнул и хихикнул. «Она просто от меня ушла. Взяла и ушла. Туда, откуда я пришел. Точно ненормальная». Я быстренько взобрался по камням и протиснулся в дыру следом за незнакомкой. Едва пропало естественное освещение, как снова засветился зеленым воздух в самом склепе. Я повертел головой, незнакомки нигде не было. Наверное, она уже успела спуститься по лестнице, даром, что двигалась, как черепаха. Я побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени и камни, которые сам же сюда сбросил. Девушка обнаружилась в самом низу лестницы. Она уже шла по коридору, по которому час назад шел я сам. Свет от кристалла на конце ее посоха освещал весь коридор от стены до стены, и незнакомка шла вперед, ежесекундно вертя головой из стороны в сторону. Я догнал ее и заглянул в лицо. Лучше бы я этого не делал. В глазах незнакомки снова плескалась атомная смесь восхищения с отвращением. Рот был приоткрыт, и вообще вся она явно была где-то не здесь. Я даже не решился пытаться вернуть ее в рациональное русло. Мало ли, как она это воспримет. Не знаю, что здесь у нее могло вызвать такую дикую смесь эмоций. Впрочем, я вообще про нее ничего не знаю, кроме того, что она ненормальная. В полной тишине мы прошли до зала, из которого я начал свои мыканье, и незнакомка, не останавливаясь, вошла внутрь. Я проследовал за ней, впервые за все это время рассмотрев дверную коробку ныне несуществующей двери. Как я и предполагал, с этой стороны петель не было тоже. А также не было самой двери ни сбоку, ни сверху, ни снизу. Я зашел в помещение склепа и увидел девушку, стоящую возле ямы, в которую я упал и из которой выбрался. Она стояла в паре метров от нее и дерганно тянула к ней руку, будто боялась, что сейчас наткнется на невидимое силовое поле. Пальцы ее нервно дрожали, а сама незнакомка снова покрылась капельками пота, хотя здесь, в подземелье, было даже прохладно. «Эй!» — тихо позвал я. Девушка вздрогнула и бессильно уронила руку. Развернулась ко мне. «Говоришь, ты был тут?» — я пожал плечами. «Ну да». «Здесь была статуя?» «Я наткнулся на что-то вроде статуи, когда блуждал в темноте». Я снова пожал плечами. «Но потом она куда-то исчезла, а я навернулся в эту яму». Девушка резко присела, вскидывая посох, и сощурилась. «Так я и знала! Демон, покажись! Я знаю, что ты здесь!» «Да что ты заладила!» — взорвался я, но девушка перебила меня резким криком. «Айнтала!» У меня в глазах резко помутилось. Я потерял равновесие, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Не удержал, упал, уперся руками в пол, они снова разъехались. Я уперся еще раз, поднялся, сфокусировал расплывающийся взгляд. Что-то произошло. Что-то не очень хорошее. Незнакомка, мгновение назад стоящая на краю ямы, сейчас лежала на ее дне. Скрючившись в позе эмбриона и выставив над собой посох, будто мачту молниеотвода. От горящего белым кристалла вниз стелился полупрозрачный, переливающийся полог, прикрывающий девушку, будто сетка от комаров. На стенах ямы виднелись длинные резкие сколы и царапины, как будто кто-то долбил туда кирками в поисках золота или драгоценных камней. Этих следов совершенно точно не было еще мгновение назад. Я моргнул, убедился, что это не глюки, и они никуда не исчезли, и присел возле ямы. «Что случилось? Что ты сделала?» Девушка подняла голову и обрушила на меня весь свой гнев. «Это ты что сделал? Как ты загнал его обратно?» «Кого?» «Демона. Я вытащил его, но буквально на секунду. Он даже не успел снять защитный полог. Два удара. Оба полог отразил. Но следы, вот они!» Она кивнула на стены ямы. «А потом он исчез. Как ты его загнал? Отвечай, как ты его загнал?» От злости я ударил кулаком в пол. Камень под пальцами ясно хрустнул. «Я никого не загонял!» — закричал я прямо ей в лицо. «Никаких демонов я не знаю! И никого я не вытаскивал! И никого не трогал! Ты обещала мне все рассказать, а теперь опять обвиняешь в чем-то, о чем я понятия не имею!» Внезапно мною овладело полное спокойствие. Я замолчал, прервав тираду, и поднялся. «Короче так. Мне надоело. Ты мне обещала все рассказать, а сама проводишь какие-то непонятные мне эксперименты и обвиняешь в том, о чем я не знаю. В общем, без вариантов. Сейчас мы выходим отсюда, и ты рассказываешь мне все. Почему жив я? Из какой дурки сбежала ты и те трупы? Где и почему я оказался? Рассказываешь все по порядку, без отговорок». Кажется, что-то в моем взгляде наконец заставило мозги незнакомки встать на место. Бросив на меня короткий взгляд, она сжалась на дне ямы еще сильнее, но посох ее перестал излучать серебристое сияние, и она тихо произнесла: «Хорошо, только помоги вылезти». Я ухмыльнулся и протянул ей руку, гадая, пересилит ли она себя, схватится ли за нее. Иначе как еще ей оттуда помочь выбраться?